центре долины лежит огромное мелководное озеро, поросшее камышом. В камышах гнездится множество уток. Когда выводится молодняк, еще плохо умеющий летать, мараны устраивают облавы и бьют утят из пращи. Добычу они засаливают и хранят в природных погребах, холодных пещерах, уходящих вглубь горы. Вокруг озера раскинулись плодородные поля. Там прыгуны сеют пшеницу. Хлеб они не пекут, потому что не умеют добывать огонь. Пшеничные зерна размалывают между жерновами, и из муки делается тюря на холодной воде. «Они мои!» — воскликнул Урфин. «Когда я научу их жарить уток и печь хлеб, они пойдут за мной куда угодно! В их глазах я буду великим чудотворцем!» Несмотря на такое скудное питание, мараны очень здоровые и крепкие люди. У них много свободного времени, и они отдают его спорту, прыжкам, бегу и особенно кулачному бою. Соревнование по боксу у маранов — излюбленное занятие. Страшные удары, которые они наносят друг другу, могут свалить с ног быка, а бойцам хоть бы что. Очень забавно у них отмечается победитель. Он имеет право подкрашивать свои синяки темной глиной и выставлять их на показ, как знаки отличия. Побежденный, наоборот, должен скрывать ушибы и как можно скорее их залечивать. Со стороны побежденного считается бесстыдством хвалиться увечьями, полученными в бою. Мараны — азартные болельщики и ставят заклады на боксеров или бегунов. Но денег они не знают и расплачиваются собственной свободой. Проигравший в течение месяца, двух или более, трудится для счастливого болельщика, строит ему новый шалаш, обрабатывает поле, мелит зерно, ловит и солит уток. Тех, кто попал на время в неволю, отмечают особым знаком. Проводят на лбу едким соком молочая вертикальную полосу, которая держится долго. Если срок рабства не истек, а полоса сошла, ее возобновляют. Иной бедняга, нерасчетливо держащий пари, не выходит из неволи целыми годами, и знак его рабства неизгладимо въедается ему в кожу. Даже угрюмый Урфин развеселился, слушая эти смешные подробности о быте прыгунов. Он все более и более убеждался, что ему легко будет подчинить своей власти этих простодушных людей. Заканчивая свой рассказ, Эутлинг предостерег хозяина. «Мараны — опасные люди, повелитель! Они вспыльчивы и скоры на расправу. Чуть только кому-нибудь покажется, что его обманули или обидели, он тотчас лезет в драку и уж тут не щадит ни себя, ни противника». «Хорошо, хорошо, мой верный слуга. Ты раздобыл очень ценные сведения. Я вижу, что из маранов выйдут хорошие воины, но силы их не возьмешь. Тут нужна хитрая уловка. И я уже знаю, как мне действовать». Урфин пошел на задний двор и принялся кипятить в котле воду, чтобы окрасить соком из корней марены свой лучший костюм в красный цвет. Этим началась подготовка к его рискованной затее.